Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, помешало мне сбежать домой тут же, через неделю или месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь новое чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться. Конец этим колебаниям положил Лувр. Бродя по круглому залу Веронезе или по залам, где выставлены Мане, Делакруа, Курбе, я уже ничего другого не хотел. Россия представлялась мне теперь корзиной, болтающейся под воздушным шаром. Баллон груши остывал, сдувался и медленно спускался с каждым годом все ниже. Примерно тоже думал я и о русском искусстве вообще. Нет, в самом деле, всякий раз, как мне приходится размышлять или говорить о нем, я испытываю сложные, невыразимые чувства, замешанные на горечи и досаде. Как будто русское искусство обречено тащиться на буксире у Запада. Но при том, что русские художники всегда учились у западных мэтров, они в силу своей натуры были дурными учениками. Лучший русский реалист не имеет ничего общего с реализмом Курбе. А наиболее близкий образцам русский импрессионизм выглядит чем-то несуразным рядом с Мане или Писсаро. Здесь, в Лувре, перед полотнами Мане, Милле и других, я понял, почему никак не мог вписаться в русское искусство, почему моим соотечественникам остался чужд мой язык, почему мне не верили, почему отторгали меня художественные круги, почему в России я всегда был пятым колесом в телеге, почему все, что я делаю, русским кажется странным, а мне кажется надуманным все, что делают они. Так почему же? Не могу больше об этом говорить. Я слишком люблю Россию. В Париже я всему учился заново и прежде всего самому ремеслу. Повсюду в музеях и выставочных залах делал для себя открытия. То ли во мне заговорила восточная кровь, то ли, почему бы и нет, на меня как-то повлиял давнишний укус собаки. Но не только в технике искал я смысла искусства. Передо мной словно открылся лик богов. Ни неоклассицизм Давида и Энгра, ни романтизм Делакруа, ни построение формы с помощью простых геометрических планов, которыми увлекались последователи Сезанна и кубисты, не занимали меня больше. Все мы, казалось мне, робко ползаем по поверхности мира, не решаясь врезать и перевернуть этот верхний пласт и окунуться в первозданный хаос. На следующий же день по приезде я отправился в салон независимых художников. Первый зал и пробежал, словно за мной гнались по пятам, и очутился сразу в центральных, сэкономил силы. Итак, я проник в самое сердце французской живописи 1910 года и попал под ее обаяние. Никакая академия не дала бы мне всего того, что я почерпнул, бродя по Парижу, осматривая выставки и музеи, разглядывая витрины и даже толкаясь на рынке, где по бедности покупал всего лишь кусок длинного огурца. В вещах и в людях, от простого рабочего в синей блузе до изощренных поборников кубизма, было безупречное чувство меры, ясности, формы, живописности. Поначалу я снимал студию в тупике Дюмен, но вскоре перебрался в другую, более соответствующую моим скудным средствам. То была одна из ячеек Улья. Так называлась сотня крошечных мастерских, расположенных в сквере возле Боен Вожера. Здесь жила разноплеменная художественная богема. В мастерских у русских рыдала обиженная натурщица. У итальянцев пели под гитару, у евреев жарко спорили, а я сидел один перед керосиновой лампой, кругом картины, холсты, собственно, и не холсты, а мои скатерти, простыни и ночные сорочки, разрезанные на куски и натянутые на подрамники. Ночь, часа 2-3, небо наливается синевой, скоро рассвет, с боем доносится мычание, бедные коровы. Так я и просиживал до утра. В студии не убиралось по неделям. Валяются багеты, яичные скорлупки, коробки от дешевых бульонных кубиков. Не угасает огонь в лампе и в моей душе. Лампа горит и горит, пока не поблекнет фитилек в утреннем свете. Тогда я забирался к себе на чердак. Самое время выйти на улицу и купить в долг теплых рогаликов, а я заваливался спать. Попозже утром непременно являлась прислуга, непонятно зачем, то ли прибраться в студии. Это обязательно? Только ничего не трогайте на столе. То ли просто посмотреть на меня. На дощатом столе были свалены репродукции Эль Греко и Сезана, объедки селедки. Я делил каждую рыбину на две половинки. Голову на сегодня, хвост на завтра. И, бог милостив, корки хлеба. Войти просто так ко мне нельзя. Нужно подождать, пока я приведу себя в порядок, оденусь. Я работал нагишом. Вообще терпеть не могу одежду и всю жизнь одеваюсь, как попало. Картин моих никто не покупал. Да я и не надеялся, что их можно продать. Не понимаю, с чего это вдруг сейчас, спустя 20 лет, на них такой спрос? Очутившись в Париже, я, конечно же, пошел на спектакль дягилевской труппы проведать Бакста и Нежинского. Дягилев думал, да так и не решил, нужен ли я ему и как ко мне подступиться. Для меня же русский балет был сродни миру искусства, тоже, кстати, дягилевскому детищу. Все его открытия, находки, новшества подбирались и отшлифовывались в угоду светскому вкусу, изящно и пикантно. А я сын рабочего, и меня часто подмывает наследить на сияющем паркете. Зайдя за кулисы, я сразу увидел Бакста. Рыжая шевелюра, румяные щеки, приветливая улыбка. Подскочил Нежинский, потряс меня за плечи. Он рвался на сцену, его выход с Корсавиной. Давали видение розы. Бакст удержал его отеческим жестом. «Постой, Кавацца!» и поправил на нем широкий галстук. Рядом Данунцио, маленький, с тонкими усиками, любезничает с Идой Рубинштейн. «Вы все-таки здесь», — говорит мне Бакст, не слишком любезно. Я вспыхиваю, ведь он не советовал мне ехать в Париж. Пугал, что я умру там с голоду, и предупреждал, чтобы ни в коем случае не рассчитывал на него. Правда, в Петербурге он дал мне 100 франков, чтобы я выучился грунтовать декорации и стал его помощником. Но, увидев плоды моих стараний, забраковал меня. А я все-таки поехал. И вот явился к нему. Не знаю, что ему ответить. Бакст вспыльчив. Я тоже. Я не в обиде на него. Но разве я обязан сидеть в России? Там с малых лет я постоянно чувствовал, мне постоянно напоминали, что я еврей. Представлял ли я работы на выставку молодых художников, их либо не принимали вовсе, либо, если вешали, то в самом невыгодном, в самом темном углу. Предлагал ли по совету того же Бакста несколько картин на выставку мира искусства? Они преспокойно оседали дома у кого-нибудь из устроителей, тогда как любого самого захудалого русского художника приглашали присоединиться к кружку. Париж. Само название звучало для меня как музыка. По правде говоря, в то время мне было уже не так важно, придет ко мне Бакст или нет. Но он сам сказал на прощание: «Как-нибудь загляну к вам, посмотрю, что вы делаете». И действительно, зашел. «Теперь ваши краски поют». То были последние слова, сказанные Бакстом учителем, бывшему ученику. Надеюсь, он убедился, что я недаром вырвался из гетто, и что здесь, в Улье, в Париже, во Франции, в Европе, стал человеком. Сколько раз, думая о своем пути в искусстве, я бродил по улице Лафит и разглядывал витрины галереи Дюран-Рюэля, картины Ренуара, Писсаро, Моне. Притягивал меня и салон Боллара. Но войти я не решался. В пыльных мрачных витринах виднелись только старые журналы, да словно случайно затесавшиеся статуэтки Майоля. Я искал глазами Сезана. Его картины без рамок висят в глубине помещения. Прижавшись носом к стеклу, вдруг встречаю взгляд самого Валара. Он стоит в плаще посреди магазина. Войти страшно. У хозяина такой угрюмый вид. Нет, не могу. Зато у Бернгейма на площади Мадлен витрины освещены, как бальный зал. Пожалуйста, вот Ван Гог, Гоген, Матисс. Входи, гляди на здоровье и уходи. И я заглядывал сюда раза по два в неделю. но легче всего мне дышалось в Лувре. Меня окружали там давно ушедшие друзья. Их молитвы сливались с моими. Их картины освещали мою младенческую физиономию. Я как прикованный стоял перед Рембрандтом, по много раз возвращался к Шардену, Фуке, Жерико. В то время персональные выставки устраивались редко. Матисс и Бонар были чуть ли не единственными исключениями. Никому другому такое просто не приходило в голову. Я ходил в студии и училище на Монпарнасе и одновременно усердно готовился к очередному салону. Но как пронести через улей и через весь город мои картины такие броские? Помочь вызвался один эмигрант. Дело показалось ему забавным. По пути моя ручная тележка встретилась с другими такими же, в которых тоже везли вещи для салона. Все они катили к деревянным баракам у площади Альма. Именно на этой выставке я вполне осознал свое отличие от традиционной французской живописи. Итак, картины развешаны, через час начало вернисажа. И вдруг к моим работам подходит цензор и приказывает снять одну из них. Мы с приятелем пытаемся его переубедить, но месье, тут же нет ничего такого, никакой порнографии. Дело уладили, картину выдружают на место. Жена одного моего знакомого врача, к которому я по временам заходил, чтобы оттаять и приободриться, в ответ на мои жалобы, что ко мне придираются даже здесь, в салоне, заметила. Ну и что, сами виноваты. Не пишите таких картин. Мне было всего 20 лет, а я уже научился остерегаться людей. Но приходил поэт Рубинер, приходил Сандрар, и его блестящие глаза дарили мне утешение. Сандрар убеждал меня, что я могу отлично поладить с надменными кубистами, для которых я пустое место. Меня их затеи ничуть не возмущали. Пускай себе кушают на здоровье свои квадратные груши на треугольных столах, думал я. Должно быть, моя тогдашняя манера казалась французам диковатой, в то время как я взирал на них с благоговением. Это было мучительно. Зато, думал я, мое искусство не рассуждает. Оно расплавленный свинец, лазурь души, изливающийся на холст. Долой натурализм, импрессионизм и кубореализм. Они скучны мне и противны. Объем, перспектива, Сезанн, негритянская скульптура. Ну сколько можно спорить? Куда мы идем? Что за эпоха, прославляющая технику и преклоняющаяся перед формализмом? Да здравствует же безумие! Очистительный потоп, глубинная, а не поверхностная революция. Неправда, что мое искусство фантастично. Наоборот. Я реалист. Я люблю землю. Мансарда Аполлинера. Безмятежного Зевса. Стихами, цифрами, текучими слогами он прокладывал путь нам всем. Бывало, выходил из угловой комнаты с цветущим улыбкой лицом. Нос хищно заострен. Глубокие глаза излучают страсть. Огромный живот он носил, как полное собрание сочинений, а ногами жестикулировал, как руками. У него в доме всегда кипели споры. Вот он подходит к дремлющему в уголке человечку и тормошит его. «Знаете, что надо сделать, месье Вальден? Надо устроить выставку картин вот этого молодого человека. Вы не знакомы?» «Месье Шагал». Однажды мы с Аполлинером вышли от него вдвоем, собираясь поужинать. Вдруг он остановился на полном ходу и сказал: «Смотрите, а вон Дега переходит улицу. Он слепой». Дега шел крупным шагом один, нахмуренный, мрачный, тяжело опираясь на трость. За ужином я спросил Аполлинера, почему он не познакомит меня с Пикассо. «Пикассо? Хотите стать самоубийцей? Так кончают все его друзья», — ответил Аполлинер с неизменной улыбкой. «Что за волчий аппетит?» — думал я, глядя, как он ест. «Может, ему нужно столько пищи для умственной работы? А может, эта прожорливость — залог таланта?» Аполлинар ел, словно пел. Вино звенело в бокале, мясо клокотало под зубами. Со всех сторон знакомые, ему приходилось то и дело кивать направо-налево. «О, о, о! Ах, ах, ах!» В промежутках он опорожнял бокал, запрокинув голову и блистая белоснежной салфеткой. Покончив с обедом, мы вышли, пошатываясь, облизывая губы, и пошли пешком до самого Улья. «Вы здесь никогда не бывали? Тут живут цыгане, евреи, итальянцы, есть и девочки. Здесь рядом бойни, рыжие детины безжалостно и ловко убивают бедных коров. Показать Аполлинеру свои картины я долго не решался. Вы, я знаю, основатель кубизма, а я ищу другое». «Что ж другое?» «Тушуюсь, молчу. Мы проходим темным коридором, где с потолка сочится вода, а на полу полным-полно мусора. Круглая лестничная площадка, на которую выходит десяток пронумерованных дверей. Открываю свою. Аполлинар входит осторожно, точно опасаясь, что все здание рухнет и его завалит обломками. Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм мне равно чужды. По-моему, искусство – это прежде всего состояние души, а душа свята у всех нас, ходящих по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама стихийно достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью. Я имею в виду не старый реализм, не символический романтизм, который принес мало нового, не мифологию, не фантасмагорию, а что же, Господи, что же? Но школы, скажите вы, только отражают прогресс формы. Да уже первобытное искусство владело техническим совершенством, которому стремятся, изощряясь и ударяясь в стилизацию нынешнее поколение. Этот прогресс формы все равно, что пышное облачение римского папы рядом с ногим Христом или богослужение в роскошном храме рядом с молитвой в чистом поле. Аполлинар сел, он раскраснелся, отдувается и с улыбкой шепчет: «Сверхъестественно». На другой день я получил от него письмо с посвященным мне стихотворением. «Ваши стихи обрушивались на нас ливнем. Верю, вы и сейчас размышляете об акварельных тонах, о новом поприще для живописи, о проклятых поэтах, обо всех нас, кого хоть раз коснулись своим словом. Увяло ли, померкло ли или по-прежнему сияет улыбка, озарявшее ваше лицо при жизни?» Я проводил целые дни на площади Конкорд или в Люксембургском саду, разглядывал Дантона и Вато, срывал листья. О, вот бы оседлать каменную химеру Нотр-Дама, обхватить ее руками и ногами, да полететь. Подо мной Париж, мой второй Витебск. Я много раз говорил: никакой я не художник. А кто же? Да хоть корова, не угодно ли? Кому какое дело? Я даже собирался так и изобразить себя на визитной карточке. Похоже, в то время корова была главным действующим лицом. Кубисты рассекали ее на куски, экспрессионисты терзали кто во что гораст. Неожиданно предчувствия воплотились в реальность на Востоке. Уезжая в Берлин устраивать свою выставку, я словно увозил с собой провозвестие грозовой эпохи. Мои картины без рамок теснились на стенах двух комнатушек, где располагалась редакция журнала «Штурм». Штук 100 акварелей были навалены на столах. Это было на Потсдамерштрассе, а рядом уже заряжали пушки. Что делать, если мировые события видятся нам только через полотна, сквозь слой краски? Точно сгущается и дрожит облако отравляющих газов. В Европе грянула война. Пришел конец кубизму Пикассо. Я не почувствовал в Берлине, что меньше чем через месяц начнется кровавая трагедия, которая превратит весь мир, а заодно и Шагала, в невиданный театр. Развернется грандиозное действо, разыгранное целыми народами. Никакое предчувствие не остерегло меня от поездки в Россию. Я собирался съездить месяца на три на свадьбу сестры и чтобы увидеть ее. Мой четвертый последний роман почти выветрился за 4 года жизни за границей. В Париже осталась только связка писем. Еще год, и все, скорее всего, было бы кончено. В Берлине я пробыл недолго и двинулся в Россию. «Смотри, вот она, Россия!» — сказал я своей спутнице, сойдя на перрон Вильнинского вокзала. И еле успел удержать носильщика, который чуть не улизнул с моими вещами. «На перроне не пробиться!» Царь, пожелавший посетить Одессу, остановился здесь проездом и принимает делегацию на вокзале. Мне вспомнилось, как нас, школьников, водили за город приветствовать государя, прибывшего в Витебск, чтобы принять парад войск, отправлявшихся на фронт. Шла русско-японская война. Вышли мы затемно. Возбужденные заспанные мальцы сбивались в стайки и тянулись через заснеженное поле. Потом нас выстроили вдоль железнодорожного полотна, и вот так, стоя на снегу, мы долго ждали императорского поезда. Во избежание покушений на августейшую особу состав остановили посреди поля. Наконец появился царь. Очень бледный, в простой военной форме. Издали было плохо видно, мы тянули шеи, но нас поставили тесно, как барана в стаде, не пошевельнуться. Вдруг из цепочки школьников выскочил мальчик и побежал к царю, размахивая над головой петицией. Тут же вокруг Николая сомкнулось облако князей, министров, генералов, сияющий сонм вельмож в парадных одеждах. Статный, крепкий, с седыми шевелюрами или лысинами, грудь в орденах, суровые и улыбающиеся, пешие и конные, они составляли царскую свиту. Падал снег, издали и совсем рядом слышались возгласы «Ура!» из тысяч глоток. Национальный гимн застывал на холоде и превращался в жалобные завывания. Оркестры играли одновременно в нескольких местах. Царь, облепленный снегом, принимал парад, по временам приветствуя проходящие войска. Полк за полком дефилировали перед ним и шли прямиком на фронт.